Глава 21. «Зачем мы едем в город?» Сменила я тему разговора, не испытав желания бить палкой улей с ядовитыми пчелами. В смысле, мое недоверие не понравится Ихару, поэтому я просто оставлю его при себе, чтобы не рисковать лишний раз своей жизнью. Ему явно понравилось, что я больше не ставлю под сомнение его возможности. Принявшись нежно водить подушечкой большого пальца по внутренней стороне моего запястья, там, где кожа была особенно тонкой и чувствительной, Райер загадочно ответил. «Традиции». Подумав, глядя на его руку, сжимающую мою ладонь, я рискнула уточнить. «Традиции требуют выгнать нас из дома?» «Нет». Негромко рассмеялся мужчина и вновь ласково прикоснулся губами к моим волосам. «Традиции требуют, чтобы дочери иного мира посетили храм цветения и научились у сестер благородия мудрости, сдержанности и другим тонкостям жизни в мире». Последняя часть его фразы мне не понравилась совершенно. Подумав несколько секунд и мысленно повторив слова Райера, я поняла, что вся фраза в целом мне абсолютно не нравится. «Вы везете нас в храм?» Не совсем поняла я этот момент. И сильно закинула голову назад, чтобы снизу вверх посмотреть Ихару в глаза, благо он был достаточно высоким для таких манипуляций. Его ухмылка из перевернутого положения выглядела довольно забавно. «У тебя проблемы с богами?» Явно потешаясь, негромко рассмеялся он. Хмыкнула, оценив шутку, а потом, вспомнив всю свою жизнь, честно сказала. «Только проблем с богами мне для полного счастья не хватает. Но нет, дело не в них. Сколько будет длиться этот визит?» Я нормально села, а то шеей больно стало. 3,5 грэ. Что-то около 2 часов. На душе стало тепло и приятно от мысли о том, что Демис специально для меня перевел на нормальное время измерения. Но я улыбалась всего пару секунд, а потом поняла. 2 часа в храме? «Ага», — весело подтвердил мужчина. «Только представь, ты, Мирирайви, 2 десятка сестер благородия и боги, наблюдающие за вами. Здорово, правда?» «Нет, здорово не было совершенно!» Стараясь не стонать вслух, я практически взмолилась. «Скажи, что ты неправильно перевел время». Не дожидаясь ответа, я мгновенно обернулась в седле, чуть пополам себя при этом не сломав, и с мольбой во взгляде посмотрела на хмурящегося Ихара. От моего явно странного, по его меркам, поведения мужчина нахмурился сильнее, но не стал разворачивать меня в нормальное положение, только объятия ослабил и не понял. «А что не так?» «Действительно, что может быть не так? Просто мы с Лизи на 2 часа останемся в обществе фанатичных служителей церкви, вынужденных слушать их воспитательные речи. Я уже чувствую, как весело это будет». И вслух я все же застонала, села нормально, опустив плечи, а потом и вовсе спрятала лицо в ладонях. «Ада!» – растерянно позвал Демис. Его теплые ладони легли на мои плечи, осторожно их погладили и беспомощно замерли. Я уже не стонала, а просто продолжала прятать лицо в ладонях. И тут откуда-то слева прозвучало: «Все не так плохо, как вам кажется». Вскинув голову, посмотрела на мужчину лет 28, ехавшего совсем рядом с нами. Он держался в седле уверенно и спокойно. Руки лежали, удерживая поводья. Голова была повернута в нашу сторону, а добрый взгляд светлых глаз устремлен на меня. И вот интересно, мы с Райером говорили на айшийском, который, по моим данным, тут не понимал никто, ну, кроме самого Ихара и Аркоми. То есть этот мужчина, произнесший свою фразу на аерском, не мог понять, о чем идет речь. Так к чему тогда замечание? Но не это было моей проблемой. Руки Райера на моих плечах вдруг сжались сильнее. Напрягая горло и память, я медленно проговорила слова на языке, который еще знала не столь хорошо, как хотелось бы. «Вам доводилось бывать в храме процветания?» И ладони Демиса попыталась скинуть, осторожно поведя плечами. Не помогло. «Цветение». С мягкой улыбкой на полноватых губах исправил незнакомец с располагающим к себе открытым светлым лицом. «Войти в этот храм могут только Маари». Так, новое слово. Я зацепилась за эту мысль сразу. И чуть нахмурившись, переспросила. «Маари? Что это значит?» Ответить воин не успел. За него это сделал Ехар, собственнически обняв меня поперек живота и почти болезненно прижав к своей груди. «Дословный перевод, невинная дева». На айшийском для меня, а дальше уже на порядок холоднее на аерском и для нашего внезапного собеседника, но я не поняла ни слова. Демис говорил недолго, буквально одну фразу произнес, и язык был точно аерским, то есть грубым, гортанным и откровенно жутким, но я не поняла ни слова. Зато воин с добрым лицом, это самое лицо у него вытянулось и побледнело. Причем все произошло быстро и одновременно, после чего он молча ускорил ящера и ускакал куда-то вперед. Через пару секунд его место занял другой мужчина, куда страшнее и суровее на вид. «Тебе не кажется, что твое поведение слегка...» Я замялась, подбирая слово, и почему-то продолжая смотреть на мужчину слева, который не уделял мне совершенно никакого внимания. «Нормальное поведение», — отрезал упрямый Райер. «Не вынуждай меня отделяться от отряда и продолжать путь вдвоем». Звучало страшно. Умненькая я мгновенно отвернулась от незнакомого мужчины, а после и вовсе принялась рассматривать кусочек светло-голубого неба и верхушки высоких лиственных деревьев, дабы ни на кого не смотреть и моего нежелательного спутника не нервировать. «Умница!» — кратко похвалил Ехар. Я промолчала, он тоже немного помолчал, затем принялся посвящать меня в план на день, причем почему-то мой. «Визит в храм займет не больше 2 часов. Затем у вас с Лизи прогулка по городу. Но я обещаю тебе совместный завтрак, так что заберу сразу после храма». «Я не оставлю Лизи», — тут же вставила я. «Хотела еще сказать, что не испытываю никакого желания завтракать с ним, и уж лучше позавтракаю с Лизи, но не успела». «Знаю», — заверил он все таким же собранным тоном. «Ее заберет Аркоми. После завтрака у вас будет около 3 часов на прогулку по городу. Личная охрана будет с вами. Город мы уже оцепили, так что можете не бояться. Но в бедные районы я на вашем месте не совался бы». «А в криминальные районы можно?» Мгновенно заинтересовалась я, закинула голову и, чуть обернувшись, посмотрела на Демиса и Хара. Он в ответ посмотрел на меня очень серьезно и внимательно, помолчал пару мгновений и решил поинтересоваться. «А зачем тебе в криминальные районы?» Я невольно улыбнулась, вспомнив, сколько времени провела в этих неблагоприятных местах дома, сколько приключений нашла там и сколь старательно оттачивала свои навыки. Райер мою улыбку понял явно неправильно, сделал какой-то свой вывод, которому коротко и кивнул, и тут же решил. «Дай мне мгновение». После чего, не дожидаясь моей реакции, повернулся к воину справа и чуть позади, и что-то сказал ему. Коротко кивнув, тот сорвался с места и, отделившись от отряда, исчез где-то впереди. Повернувшись к ничего не понимающей мне, Демис радостно сообщил. «Все, в криминальные районы теперь можно». Сказал и тут же нахмурился. И хмурился он пару секунд, разглядывая меня задумчиво и как-то оценивающе. Затем снова повернулся и опять что-то кому-то сказал. И вот когда очередной мужчина умчался вперед, радостный Демис возвестил. «Теперь можешь и к бедным, и вообще куда захочешь». Потрясенная до глубины души, я не поверила. Вот так просто? Превосходящий взгляд, выразительно дернувшиеся брови, и довольная собой улыбка была мне ответом.